Глава 14. Кретов замолчал, глядя на звезды, будто искал ответы среди созвездий. Ветер шевелил полы его плаща, и взгляд Дмитрия расфокусировался, обращенный в далекое прошлое. Я тоже невольно задумался. Каким был мой наставник, когда был молод? Неужели он был другом Владимира Стоцкого и Прохора? Пытался вообразить их вместе, сидящих за одним столом и смеющихся общим шуткам. У меня не получилось. «Мы называли себя искателями судьбы», — наконец начал Дмитрий. Его голос звучал негромко, как шелест старых страниц. «Пятеро провидцев, одержимые идеей защитить мир от зла. Да, мы сами изучали запретные ритуалы, практиковали темные заклинания, якшались с демонами и многое другое. Но мы это делали ради благого дела». Кретов горько усмехнулся. «Думали, что контролируем тьму. Мы ошибались». Он замолчал, подставив лицо очередному порыву ветра. Меня так и подмывало спросить, кто еще был в их группе, и догадки накладывались одна на другую. Но я не хотел прерывать наставника. «Стоцкий первым предложил вызывать существ», — продолжил Дмитрий. «Он говорил, чтобы победить врага, нужно знать его слабости. Мы призывали низших тварей, связывали их ритуалами и пытали. Пробовали разные способы, чтобы изгнать их или уничтожить. Должен сказать, это принесло свои плоды. Мы здорово научились расправляться со злыми духами. Начали думать, что ни одна из этих тварей нам нипочем, пока однажды не столкнулись с чем-то большим». Он повернулся ко мне, и в его глазах отразился тусклый свет луны. «Как сейчас помню, Григорий. Это было в старом монастыре под Архангельском. Мы сняли печать в склепе 17 века, и оттуда вышло... нечто. Ни тень, ни дух. Я до сих пор не знаю, что это было за существо. Мы впятером еле смогли его уничтожить. И после этого нас осталось четверо». Лицо Кретова помрачнело. Он отвернулся и уставился невидящим взглядом в темноту. Я успел заметить, как дрожат его руки перед тем, как он убрал их в карманы. Ветер внезапно стих, словно сама природа затаила дыхание. «Кто погиб?» — осторожно спросил я. «Ты все равно его не знаешь», — отмахнулся Дмитрий. «Его звали Тимур Сурков. Хороший парень. Он был мне другом. Всем нам». «Мне жаль», — искренне ответил я. «Да, мне тоже. После того случая Прохор заявил, что подобные существа — ключ к восстановлению баланса, что они поглощают энергию из мира, и если их подчинить или же истребить, угасающий баланс будет восстановлен, магов станет больше, и жизнь людей улучшится». Кретов тяжело, протяжно вздохнул. А Стоцкий увидел в них источник силы. Начал твердить, что можно подчинить их волю. «А ты?» — спросил я. Он горько рассмеялся. «Пытался их остановить. Но Алиса...» «Алиса?» — перебил я. «Да, Громова. Единственная девушка среди нас», — скривился Дмитрий. «Она редко участвовала в наших опытах. Больше наблюдала, собирала артефакты, делала записи». Он махнул рукой, будто отгоняя мошкару. «Была кем-то вроде летописца в нашем тайном обществе». Где-то в тайге заухал филин, и звук эхом отозвался в моих висках. Кретов достал из кармана свою неизменную фляжку, сделал глоток и, не глядя, протянул фляжку мне. Я тоже глотнул, не обратив внимания на обжигающий вкус напитка. «Последней каплей стал ритуал в усадьбе под Питером. Стоцкий хотел призвать некого посланника из глубин». Дмитрий провел рукой по лицу, словно стирая пепел прошлого. «Я разрушил ритуальный круг, пока они спорили. Дал Стоцкому в морду и ушел. Через месяц устроился в полицию, помирился с женой. «Вы были в ссоре?» — уточнил я. «Да, были», — как-то неуверенно ответил Кретов и снова глотнул из фляжки. «Но помирились. Я стал работать в полиции, и мне понравилось. Опыт с темной магией давал мне много преимуществ. Но, увы, вскоре оказалось, что не стоит ссориться с конгрегацией. Повышения мне так и не дали, несмотря на превосходную раскрываемость. Но это так, между делом». Я кивнул, подозревая, что причина отсутствия повышения была не только во вмешательстве конгрегации. Зная сварливость и вспыльчивость моего наставника, он мог запросто разругаться и с полицейским начальством. «А потом я узнал, что Прохора изгнали из конгрегации», — сказал Кретов. «Официально, за нарушение кодекса. Но я был уверен, что Стоцкий слил Дивову всю нашу деятельность, выставив Прохора виновным. Сам же принес на блюдечке все результаты наших опытов, все ритуалы и заклятия, которые мы разработали против злых духов и которые Алиса так старательно записывала». Дмитрий сплюнул. «И Володя возглавил отдел по теневым угрозам. Прохор стал изгнанником. А Громова... кто знает, что с ней. Вроде бы стала работать в Центральном архиве конгрегации. Но больше я ее не видел». Луна скрылась за облаком, и тени вокруг сгустились. Беспросветная тайга впереди казалась мрачным воинством, которое вот-вот сорвется в атаку. «Что насчет теневых странников? Ты думаешь, Прохор их вызвал?» — спросил я, а Кретов покачал головой. «Не знаю. Может быть. Может, Стоцкий его подтолкнул. А когда понял, что они натворили, то выставил Молчанова виновным». Он повернулся к ангару, где мелькали силуэты спецназовцев. «Но теперь дети бездны используют те же символы, что и мы. Я не знаю, откуда они их взяли, но вариантов не так уж много. В любом случае, главное здесь не причина, а следствие. И если хищник докопался до сути...» «Мы в дерьме», — закончил я за него. «В полном», — согласно кивнул наставник и мотнул головой в сторону ангара. «Идем спать. Завтра тяжелый день. Не думаю, что сектанты захотят сдаваться. Так что лучше заранее готовиться к битве». «Готов», — кивнул я, хлопнув Кретова по плечу, и мы пошли в сторону ангара. Утро наступило внезапно, как будто в моей голове щелкнули выключателем. Открыв глаза, я увидел, как солнечный свет пробивается сквозь щели в стенах ангара. Повернулся и увидел, что Полина тоже проснулась и уже выбирается из спального мешка. «Доброе утро», — улыбнулась она, поправляя растрепанные волосы. «Доброе», — я тронул ее за руку. «Приятно спать рядом, но вчера мне понравилось гораздо больше». «Зорин!» — она игриво хлопнула меня по ладони и чуть покраснела. «Не надо при всех говорить». «А кто нас слышит?» «Да и вообще, я не собираюсь скрывать, что мы с тобой вместе. Можешь заранее придумывать, что скажешь девчонкам в своем кабинете». Я подмигнул и отправился умываться, оставив Реутову в легком недоумении. В ангаре пахло кофе, дымом от костра и порохом. Спецназовцы проверяли оружие, вкручивали взрыватели в гранаты и надевали бронежилеты. Провидцы медитировали или заранее готовили какие-то плетения. Громыцкий, уперев кулаки в бока, отдавал приказания подчиненным. «Группа Альфа, Север, перекрыть отход противнику. Бета, Юг, через овраг. Группа Центр сопровождает Зорина и Кретова к основным воротам». Он бросил на меня короткий взгляд. Я молча кивнул ему. Мы оба знали, что Центр будет прикрывать меня и Дмитрия не только от сектантов, но и от возможных действий Веги. Такой позывной присвоили отряду провидцев. Андрей и Михаил обсудили между собой детали, пока мы с Полиной и Дмитрием надевали экипировку. Форма оказалась удобной. Бронежилет как будто специально был подогнан под меня. А вот Кретову не понравилось, и он снял с себя защиту. «Тяжеловат для меня. Если что, магия справлюсь», — пробурчал он, хотя никто и слова ему не сказал. В качестве оружия я взял с собой табельный пистолет, а также легкий укороченный автомат и один запасной магазин к нему. Надеюсь, много стрелять не придется. В первую очередь я тоже рассчитывал на магию. А еще больше я рассчитывал, что дети бездны прислушаются голосу разума и не станут сражаться. Хотя и понимал, что вероятность такого исхода ничтожно мала. Тайга встретила нас тишиной и прохладой. Под густой хвойной сенью было гораздо темнее, чем на открытом воздухе. Группы Альфа, Бета и Вега отправились по своим направлениям. Полина отправилась с Альфой, на прощание поцеловав меня в щеку. Мы с Кретовым и группа «Центр», состоящая из Андрея и еще троих надежных бойцов, двигались прямо к главным воротам обители секты. Дорога оказалась непростой. Время от времени нам попадались звериные тропы, но по большей части приходилось пробираться через овраги, заросли и прочие неровности местности. Эфир здесь был совсем не таким, как в городе. Потоки были гораздо толще и ярче, оттенков эфира было значительно больше. Узоры вокруг резали глаза, а в воздухе порхало множество мелких духов, вроде эфемеров, но незнакомых. Я внимательно смотрел вокруг, удивляясь тому, насколько уникальна здешняя магия. Где-то на середине пути я увидел, как далеко в чаще мелькнула тень, высокая, с рогами, словно ветви. Я замер, втянув носом воздух. Пахло мхом и прелой листвой. «Леший!» – прошептал я, а Кретов тут же схватил меня за плечо. «Ты что, лешего увидел?» «Похоже на то. Высокий, с большими оленьими рогами». «Даже не смотри в ту сторону. Лешие, особенно древние, чертовски опасны». «Знаю», – пожал плечами я. «Но интересно же». «Интересно», — согласился Дмитрий, тоже поглядев в ту сторону, где я увидел лесного духа. Андрей поддерживал связь с остальными отрядами. Судя по их донесениям, все было в порядке, никаких происшествий. Вскоре мы приблизились к месту, где была расположена обитель секты. Крета вдруг резко остановился и указал на землю. «Видишь?» — спросил он у меня. Я заметил мерцающую паутину между деревьями. «Сигнальная ловушка. Мы уже совсем близко». «Именно», — кивнул Громыцкий, взглянув на служебный планшет. «Метров 700, если техника не врет. Связь со спутниками здесь паршивая». «Все, дальше мы сами», — сказал я. «Ждите сигнала». «Удачи», — коротко ответил Андрей. «Центр, за мной». Спецназовцы отправились на заранее оговоренные позиции, откуда в случае чего должны были атаковать сектантов. Ну а мы с Кретовым продолжили идти по прямой. Разве что теперь нам приходилось огибать ловушки, как магические, так и обычные. В траве время от времени попадались капканы. «Самое время сказать, Григорий, зачем ты потащил меня с собой?» – сказал Дмитрий. «А, да». «У тебя на груди серьезный аргумент, чтобы сектанты нас послушали», — с улыбкой ответил я. Крета страдальчески застонал, закатив глаза. «Да, так я и думал», — проворчал он. «Заставишь старика снимать рубашку перед фанатиками? Совсем ты меня не любишь, Григорий». Вскоре перед нами вырос высокий частокол. Через равные промежутки на кольях висели черепа лосей и волков. Если бы я не был провидцем, то не увидел бы, что к черепам привязаны духи их владельцев, готовые немедленно атаковать незваных гостей. За приоткрытыми воротами виднелось старое поместье, полуразрушенный особняк с частично обвалившейся крышей. Вокруг него черным туманом стояла магическая аура, злоба которой ощущалась даже отсюда. Мы с Дмитрием не скрывались, поэтому заметили нас почти сразу. Двое мужчин, одетые в толстовки с гербами секты на груди, тут же направили на нас автоматы. «Стоять! Кто вы и что вам нужно?» Мы замерли. Я медленно поднял ладони, показывая, что в руках у меня оружия нет. «Я барон Григорий Зорин, а это мой наставник Дмитрий Кретов». спокойно и четко произнес я. «Мы полицейские провидцы и пришли поговорить». «Твою мать! Я только сейчас понял, какая это дурацкая затея!» – прошипел Кретов. «Смотри на того придурка слева! Он же просто от страха сейчас пальнет!» Один из охранников держал оружие уверенно, а вот второй словно впервые в жизни его в руки взял. «Опустите оружие!» – твердым тоном сказал я. «Мы не собираемся нападать. Вызовите хищника!» «С чего ради?» – прорычал первый охранник и, не подумав, убрать автомат. «Нам есть что обсудить», – ответил Дмитрий и расстегнул рубашку. Оккультная татуировка у него на груди вспыхнула красным светом, видимым даже обычным людям. От ауры отделились несколько щупалец и стегнули по охранникам. Вреда не нанесли, но какие-то ощущения подарили, и наверняка не самые приятные. «Следи за ними», — приказал один охранник другому. «Без приказа не стреляй. Я сейчас». С этими словами он скрылся за воротами. Пока его не было, я осмотрелся. Кроме автоматчика, в нас целилось несколько стрелков с вышек, а привязанные к черепам животные духи тоже внимательно следили за нами. Однако я знал, что стрелки находятся на прицеле у спецназа, а духи в любой момент будут развеяны атакой боевых провидцев конгрегации. Через несколько минут из-за ворот вышел высокий, широкоплечий мужчина, одетый в черную сутану, будто священник. Только на груди у него был алый, как кровь, символ детей бездны. Суровое, с жесткими чертами лицо и колючий взгляд не внушали ни капли симпатии. Но что-то в нем все же было. Как минимум сильная, хотя и полная хаоса аура. Я сразу узнал Романа Зверева, чье фото видел не раз. Он осмотрел нас и приветственно раскинул руки, будто хотел нас обнять. «Добро пожаловать в нашу обитель!» Он улыбнулся. «Неужто к нам пожаловали гости из конгрегации провидцев?» «Мы не имеем отношения к конгрегации», — сказал я. «Мы из полиции». «Вы оба провидцы и не состоите в конгрегации?» Зверев склонил голову на бок. «Не состоим», — ответил я, не вдаваясь в подробности. Дмитрий-то состоял, но лишь официально, а по факту был соперником организации. «Как интересно! Впрочем, вы в любом случае псы системы!» – процедил хищник. «Что вам здесь нужно?» «Поговорить», – сказал Дмитрий и ткнул себя в грудь. «Видишь вот это? Знакомые символы. Это я и мои друзья изобрели их в свое время, а ты теперь пользуешься. Я хочу знать, как они к тебе попали». «Очень интересный вопрос», — оскалился Зверев. «Пожалуй, мы и правда могли бы его обсудить. Вот только мне не нравится, господа, что вы привели с собой много других людей». «Так и есть. Я не стал увиливать. Ты же понимаешь, Роман, что твоя секта вне закона. Рано или поздно вас все равно нашли бы. Я предлагаю сдаться, чтобы никто не пострадал. Зачем проливать лишнюю кровь?» Вздохнув, хищник поднял лицо и руки к небу. Его аура раздулась и забурлила, будто кипящее болото, и я понял, что мирно нам договориться вряд ли удастся. «Страдание есть благо», — произнес Роман. «В боли — очищение, в смерти — свобода». «В жизни тоже много всего хорошего», – процедил Кретов. «Давай не дури. Вы окружены, так что прикажи своим людям сдаться». Зверев медленно опустил руки, и его аура сжалась, как пружина. Что-то в его внешности неуловимо изменилось. Он действительно стал похож на хищное животное, готовое к прыжку. А еще от меня не укрылось, как от его ауры отделились две острых нити и вонзились в тела охранников. Роман был готов забрать их жизненные силы, чтобы использовать против нас. «Вы правы», — он кивнул. «Сейчас в кровопролитии нет смысла. Уходите, и мы забудем эту встречу». Дмитрий хмыкнул и покачал головой, а я сказал. «Мы не уйдем так просто. Нам нужна информация». «Нет, вы только думаете, что она вам нужна», — оскалился хищник. «Уходите!» «Хорошо, давай тогда так», — начал я, но договорить не успел. Того, что случилось в следующий миг, я никак не ожидал. Мы одновременно ощутили мощный магический всплеск, но никто не успел ничего сделать, когда грохот взрыва разорвал тишину. Справа от поместья секты чистокол разлетелся на щепки, и часть защитной ауры вокруг дома развеялась. Черепа на заборе полопались, и следом со стороны взрыва послышались выстрелы. «Все-таки сегодня будет кровь!» — с улыбкой прорычал хищник, и его аура мгновенно расширилась, неся за собой смерть.